К Каупервудам съехалось множество народу. Гостей то и дело представляли друг другу. Хозяева с должной скромностью объясняли, как удалось Элсворту разрешить стоявшие перед ним трудные задачи. Общество прогуливалось покрытой галереей и рассматривало оба дома. Многие из приглашенных были давно знакомы между собой. Они мило беседовали в библиотеках и столовых. Кто-то острил, кто-то похлопывал по плечу приятеля. В другой группе рассказывали забавные анекдоты, а когда день сменился вечером, гости разъехались по домам. Эйлин в костюме из синего шелка с бархатной пелеринкой такого же цвета и замысловатой отделкой из складочек и рюшей имела большой успех. Синяя бархатная шляпа с высокой тульей, украшенная темно-красной искусственной орхидеей, придавала ей несколько необычный и задорный вид. Ее рыжевато-золотистые волосы были уложены под шляпой в огромный шиньон, а один локон не спадал на плечо. Эйлин от природы вовсе не была такой вызывающе смелой, какой она казалась, но ей нравилось, чтобы люди именно так думали о ней. «Вы сегодня изумительны», — сказал Каупервуд, когда она проходила мимо. «Вечером я буду еще лучше», — последовал ответ. Легкой горделивой походкой она прошла в столовую и скрылась за дверью. Нора с матерью задержались, разговаривая с миссис Каупервуд. «Ах, да чего же у вас красиво!» — восхищалась миссис Батлер. «Уж и счастливы вы будете здесь, помяните мое слово. Когда мой Эдди купил дом, где мы сейчас живем, я так и выложила ему напрямик. Знаешь, Эдди, этот дом уж больно хорош для нас, ей-богу». «А как вы думаете, что он мне ответил?» «Нора говорит, ни на этом, ни на том свете нет ничего слишком хорошего для тебя». Сказал и чмок меня в губы. «Вы только подумайте, такой верзила, а ведет себя как малый ребенок». «По-моему, это примило, миссис Батлер», — отозвалась миссис Каупервуд, нервно оглядываясь, как бы их кто-нибудь не услышал. «Мама очень любит рассказывать такие истории», — вмешалась Нора. «Пойдем, мама, посмотрим столовую». «Ну, дай вам Бог счастья в новом доме. Я вот всю жизнь была счастлива в своем, и вам того же желаю от всей души». И миссис Батлер, добродушно улыбаясь, в перевалочку вышла из комнаты.